сын большой медведицы. Рогатый камень сам слышал теперь, в чем виноват отец. Харка, твердый как камень, ночной глаз, ныне носящий имя Рогатый камень, был сыном предателя. Он последовал за предателем. Он защищал предателя. Он проливал за него кровь. 10 лет он прожил в изгнании. Ради чего? И когда все это ему вдруг стало ясно, он не смог ни сообразить ничего, ни пошевелиться. Он не выстрелил в убийцу в момент, когда это было возможно. Он ничего не сделал. Ничего. Рогатый камень решил возвратиться в свое племя. Путь этот был тяжел, потому что он был сыном предателя. Он успел заметить, что неподалеку от Блокгауза в кустарнике прятались разведчики Дакоты, среди которых находился и сын антилопы. Вот сюда-то и направился молодой воин. Подъехав поближе, он слез с коня и оставил его свободным. Индеец подвергал опасности свою жизнь, но не хотел предавать коня. Он снял куртку, взял с собой все оружие, в том числе и костяной лук, и пошел к кустарнику, где располагались разведчики. Он сделал все возможное, чтобы быть замеченным. Он шел по освещенному луной участку луга, а когда до кустарника оставалось шагов 25-30, остановился. Он положил свое оружие и даже нож на траву и отошел в сторону. Рогатый камень поднял правую руку. «Перед вами стоит Харка, ночной глаз, твердый как камень, убивший волка, охотник на медведя, преследователь бизона, тот, которого, как воина, назвали Рогатым камнем. Ред Джим убил этой ночью моего отца Мататаупу. Я сын Мататаупы. Передаю себя в руки совета рода. Пусть совет решит. Я сказал «Хау». Молодой индейец стоял, освещенный лунным светом. На его поясе был виден вампум Ациолы. 2 стрелы просвистели и вонзились в его правое и левое плечо. Он по-прежнему стоял спокойно и не шевелился. Стрелы попали так, что рогатый камень не мог больше двигать руками. Из ран потекла кровь, а острия военных стрел имели насечки. Он не двигался и молчал. Он ждал. Из кустарника выскочили сын антилопы и Шонка. Разрывая мышцы на плечах Харки, они вырвали стрелы, швырнули его на землю, связали руки за спиной, связали ноги. Шонка вырвал клок травы прямо с землей и засунул его пленнику в рот, чуть ли не до глотки. «Ну, поиздевайся еще надо мной!» — кричал Шонка, пиная пленника ногами. «Поиздевайся, если сможешь! Поиздевайся, если можешь! Поиздевайся!» В Шонку точно вселился бес ярости. Вся ненависть к Харке, накопившаяся еще с детских лет, нашла, наконец, выход. «Поиздевайся, койот, сын предателя!» Рогатый камень подумал, что раз он попал в руки Шонки, то вряд ли останется жив. Сын антилопы пытался унять своего спутника. «Не убивай его! Он должен стоять у столба позора!» — кричал он Шонке. Но вдруг Шонка взвыл. Острые когти впились ему в спину. Он повалился назад и, увидев перед собой раскрытую волчью пасть, прикрыл рукой горло. Волк тут же вцепился ему в локоть. Сын антилопы замахнулся ножом, но черный длинноногий волк отпрыгнул в сторону и скрылся в кустах. Пока спутник Шонки останавливал бьющую из артерии кровь, тот уже совсем обессилел. «Что это?» — прохрипел он, хватая ртом воздух. «Черный волк!» — проворчал в ответ сын антилопы. Перед ним лежали раненый его спутник и задыхающийся от попавшей в горло земли пленник. «Нет, он должен быть живым, доставлен совет рода, должен стоять у позорного столба», — сказал себе сын антилопы. Он опустился перед пленником на колено, оттянул его нижнюю челюсть и вытащил изо рта траву. Шонка с трудом залез на своего мустанга. Сын антилопы положил пленника на коня и привязал его, как убитого зверя. Потом влез на своего коня. Вперед он пустил Шонку. Раны рогатого камня болели, его мучила жажда, веревки резали тело, и он был почти все время в беспамятстве. На 3-й день пути сын антилопы стал проявлять заботу о пленнике, так как хотел довести его живым. На ночь он снимал его с коня и укладывал на землю, давал ему пить, но от еды пленник отказывался. Кровоточащие раны его запеклись. У палаток, к которым приближались возвращающиеся разведчики, было спокойно. Наступал вечер. Тоненькие струйки дыма поднимались над лагерем. Чернокожий курчавый был в дозоре у коней. Он стал воином, стройным, высоким, как Дакота, и отличался от них только курчавыми волосами, темным цветом кожи, несколько иной формой лица и сильными атлетическими плечами. Став воином, он получил имя Чапа, бобер. Ночью луна спряталась за облаками, и стало очень темно. Сыпалась ледяная крупа. Чапа, курчавый, прислушивался и всматривался в тьму. Он держал оружие наготове. С одного из холмов раздался крик. Чапа стал звать воинов из палаток. Поселок ожил. Воины побежали к коням. Длинной цепочкой выехали они в прерию. Сын вождя старого ворона первым вернулся в лагерь. Он соскочил с коня перед Чапой и Курчавым. «Они привезли пленника! Харку!» — крикнул он. Как только чернокожий Курчавый услышал имя Харки, он даже онемел. Радостной новости для него не была. Она страшила его. Он попросил юного воина заменить его в дозоре, а сам поспешил проскользнуть вперед и снять с коня своего друга детства. «В палатку Хаваншиты его!» — сказал кто-то. Но Чапа, узнав голос Шонки, понес пленника в палатку военного вождя рода Медведицы, старого ворона, и положил находящегося в беспамятстве пленника рядом с очагом. Чапа Курчавый развязал узлы лассо, которым было опутано тело, разрезал лыковые веревки на руках и ногах. Он стянул с него жесткие от пота и крови легины и мокасины, снял и припрятал в вампум, стал растирать ему руки и ноги. Рогатый камень был истощен и напоминал умирающего от голода. Тут в палатку вошел старый воин, вместе с ним Шонка и сын антилопы. Вождь подошел к очагу и принялся рассматривать пленника, не мешая Чапе продолжать растирание. «Позови Хаваншиту и Чатонку», — сказал он Чапе Курчавому. Молодой воин сначала побежал к Чатонке, затем в палатку жреца. Старый жрец сидел и уже одетый. Желтовато-красные отблески пламени пробегали по его белым волосам. Худое лицо его, иссеченное глубокими морщинами, было неподвижно, как деревянная маска. Чапа Курчавый высокопочтительными словами пригласил жреца прийти в палатку старого ворона и посмотреть пленника. Хаваншита выслушал его, долго молчал и, наконец, произнес тихо и отчетливо. «Зачем мои ноги должны вести меня в палатку вождя старого ворона? Зачем мои глаза должны видеть сына предателя прежде, чем он станет к столбу позора? Пусть пройдут 15 дней и 15 ночей. Пусть молодые воины принесут столб и вкопают его. Пусть сын предателя будет поставлен к столбу и с позором простоит 1 день и 1 ночь. Он не должен умереть как воин. Пусть наши воины плюют на него, а женщины издеваются над ним. С началом дня он увидит свою смерть. Женщины и дочери убитых им воинов растерзают его. Я сказал. Хау!» Чапа побежал в стоящую напротив палатку старого ворона. Он не сразу стал говорить. Трудно было передать слова жреца в присутствии Шонки. Злобное удовольствие отразилось на лице Шонки, услышавшего сообщение Чапы. Вождь и Чатонка выслушали Чапу со вниманием, но никак не выразили внешних своих чувств. «Как сказал Хаваншита, так и должно быть», — заключил старый ворон. Власть жреца в поселке была велика, и все привыкли подчиняться его решениям. Время дозора Чапы между тем прошло. Он мог идти в свою палатку и ложиться спать. Но он огляделся по сторонам и быстро проскользнул в типи, которая раньше принадлежала Мататаупе. Огонь был прикрыт. Унчида и Уйнона бодрствовали, как и ожидал Курчавый. Когда молодой воин вошел, Унчида пошевелила в очаге угольки и стало светлее. Чапа Курчавый сел. «Вам уже все известно?» «Мой сын Мататаупа убит белыми людьми. Харка Такеито взят в плен», — сказала Унчида как бы про себя и смолкла. «Да, это так. На 15-й день Такеито должен умереть. Так хочет Хаваншита». Чапа опустил голову точно под тяжестью груза. «Старый ворон и Чатонка согласились с Хаваншитой. Что мы можем предпринять?» «А зачем?» — тихо сказала Унчида каким-то не своим голосом. «Зачем? Куда ему идти, если ему опять надо бежать из наших палаток? Куда ему идти? Чернокожий курчавый закрыл лицо руками. Куда ему идти? Это наш лучший воин. Наконец-то он вернулся и теперь должен умереть в позоре, потому что так приказал Хаваншита. Дрожащие угольки в очаге погасли. «Все, выхода нет», — думал Чапа. «Один путь, кажется, еще есть», — сказала Уинона, точно считая его мысли. «Возьми лучшего коня, поезжай к черным холмам, к Татанке и Уатанке и Тачунке Витка и сообщи им». «Поехать нетрудно, но как найти вождей? Времени мало, а путь далек». «Я знаю», — сказала Уинона с горечью. «Это я знаю». Чапа Курчава чувствовал, что он должен ехать, но не сказал, что он на это решился. Не попрощавшись, он покинул палатку. В холоде ночи он стоял, собираясь с мыслями. Вдруг в стойбище снова поднялась тревога. Дозорные на холмах что-то кричали. Свет луны прорвался сквозь облака и осветил землю. Неподалеку от палаток показался Буланы. «Конь духов!» — крикнул кто-то. Но мустанг уже исчез за холмами. Воины остались ждать, не покажется ли он снова. Люди испуганно перешептывались. Курчавый решил еще раз побывать в палатке вождя, где сейчас оставались только женщины. Он еще не знал точно, зачем он это делает. Скорее всего, он хотел еще раз взглянуть на своего прежнего друга в надежде, что за это время к нему вернулось сознание. Чапа вошел в типи и увидел, что жена вождя ухаживает за пленником. Раны рогатого камня забинтованы лыком, а руки и ноги, хотя и связаны, но не так туго, как и раньше. Глаза рогатого камня были открыты. Только выражение их было такое, как будто он не видел ничего вокруг и не хотел ничего видеть. Курчава опустился на колени перед пленником. «Такеито!» — сказал он. «Такеито! Ты все изъездил вокруг. Где сейчас Татанка и Уатанка и Тачунка Витка?» Пленник что-то хотел сказать, но только закашлялся, выплюнул изо рта землю и ни слова не произнес. «Воды!» — приказал курчавый женщинам и сам подал связанному пить. Казалось, пленнику отказывает язык. «Там, где были мы, прежде, чем сюда перешли...» «Палатки верховных вождей на поляне перед пещерой?» Рогатый камень кивнул головой. Чапа поспешил в свою типи, взял оружие и побежал к коням. Он скочил на своего лучшего мустанга, прихватил с собой еще одну лошадь и поскакал в ночную прерию. Чапа Курчаву любил Уинону. Никогда, пожалуй, не сможет он сказать ей об этом. Но он готов был сделать для Уиноны все, и он готов был сделать все для своего друга детства, чтобы освободить его, если не от смерти, то хотя бы от позора. Чапа Курчавый несся галопом. Время от времени он останавливался, оглядывался, прислушивался. Он поднялся на высокий берег, чтобы осмотреться вокруг, прежде чем двигаться дальше. По привычке он приложил ухо к земле. Чапа услышал топот коня. Кто-то приближался к броду. Наконец на северном берегу реки появился всадник. Курчавый поднялся. «Хи-я!» И в ответ послышалось. «Хи-я!» Курчавый узнал Читанзапу, который уже направил своего коня в воду. Чапа подождал его на южном берегу. «Что случилось?» — спросил Чапа Курчавый. Конь Читана был разгорячен, с губ его падала пена. Сам Читан был взволнован. «Длинные ножи в Благгаузе Бена. Мататаупа убит. Длинные ножи стоят вокруг Благгауза. Длинные ножи строят вокруг Благгауза палисад. Предстоит тяжелая борьба. Я хочу поскорее сообщить об этом старому ворону, и мы должны послать гонца к Татанке и Уатанке и Тачунке Витке. Я еду к Татанке и Уатанке и к Тачунке Витке. Их палатки находятся в южных отрогах лесных гор на поляне у пещеры. Что ты хочешь им сообщить? Я хочу рассказать, что нашим пленником стал рогатый камень». «Такеито?» Читан даже запнулся. «Как он попал к нам в руки?» «Он пришел сам». «Когда Такеито пришел к нам?» Курчавый рассказал, что проделали с ним сын антилопы и Шонка. Читанзапа вскипел от злости. «Какие же вы паршивые койоты! Хаваншите только трубку курить да танцевать! А вас надо нарядить женское платье и посадить у котла варить мясо! Или уже нет совета воинов вроде медведицы? Кто послал тебя к Тачунке и к Татанке?» «Уинона». «Уинона? Так, позор и проклятие вам! Он же наш лучший воин! Оставь себе свежего коня и несись, как ветер, к лесным горам, к Тачунке Витка и Татанке Йотанке. Я теперь тот, кто послал тебя, понял? А я поеду к палаткам». Я сказал «Хау!» Читан вскочил на коня и направился к стойбищу. Курчавый преодолел брод и направился к Блэкхиллсу. Приехав в поселок, Читан поспешил в палатку старого ворона. Вождь принял Читана с должным вниманием, предложил ему место у очага. Рядом с ним сидел его сын. Читан опустился на шкуру. Он посмотрел на пленника, который лежал неподалеку, но не встретил ответного взгляда. Читанзапа рассказал военному вождю о новой опасности и затем добавил. «Недалеко от брода я встретил Чапу. Он был на охоте. Я направил его к лесным горам, чтобы он обо всем сообщил Тачунке Витка и Татанке Йотанке». Читанзапа, как вожак Союза Красных Оленей, был одним из младших вождей рода. Старый ворон обычно советовался с ним. Он похвалил Читана за то, что догадался предупредить верховных вождей об опасности. «Когда состоится собрание совета, чтобы выслушать Такей Ито и вынести решение?» — спокойно спросил Читанзапа. Старому ворону этот вопрос был неприятен. Он опустил веки и смотрел в очаг, потом заговорил. «Хаваншита уже вынес решение. Чатонка и я дали согласие. На 14-й день после пленения сын предателя будет поставлен к столбу позора. И он умрет не как воин. Мужчины будут в него плевать, а женщины будут на ним издеваться и, наконец, убьют. Вождь старый ворон думает, что жрец и он могут решить судьбу пленника, не вызывая собрания совета?» Старый ворон наморщил лоб. «Судьбу пленных решает военный вождь и жрец. Хао, но Такеито не пленник. Он человек нашего рода, он дакота, он сын большой медведицы. Он по своей воле пришел к нам. Его судьбу решает только собрание совета, и прежде всего нужно выслушать его самого». Старый ворон оказался между двух огней. «У нас еще 14 дней. Посмотрим». И он сделал движение рукой, показывая, что разговор на эту тему закончен. Старый ворон знал, что Читанзапа умен, и что молодые воины всем сердцем привязаны к нему. Если Читанзапа, как вожак Союза Красных Оленей, выступит на совете против Хаваншиты, то собрание превратится в трудную схватку. Но если не собрать совета, может быть еще хуже. В своих мыслях старый ворон уже видел пленника, привязанного на культовой площадке к столбу, а теперь вдруг представились рядом Читанзапа, Шонка и Хаваншита. Ему стало страшно. Он не боялся ни волков, ни медведей, ни врагов, но он боялся раздоров внутри рода. Скольких жертв уже стоила история с Мататаупой? Как было бы хорошо, если бы Шонка привез сына предателя мертвым. О, как и было бы хорошо, если бы сын предателя сам пожелал покончить самоубийством, прежде чем его поставить к позорному столбу. «Жена», — сказал старый ворон, — «ты перевязывала сыну предателя раны, ты давала ему воду, пеммикан, но он все равно очень слаб. Как ты думаешь, будет ли он жив через 14 дней и ночей?» Женщина поняла брошенный на нее взгляд мужа. Ее губы чуть-чуть тронула жестокая усмешка. «Он очень слаб. Но если вождь хочет, чтобы этот койот прожил еще 14 дней и ночей, я дам ему трубку. Он привык курить, и курение поможет ему выжить». Женщина стала набивать трубку. Впервые рогатый камень через прищуренные веки наблюдал за тем, что делает женщина. Собрав всю свою волю, он даже приподнялся и сел, не прибегая к помощи связанных рук. Молодой ворон и его жена подумали, что в нем проснулась жажда курения, а он только ждал момента, когда женщина поднесет трубку к его губам. В тот же миг он резко двинул плечом и выбил трубку из рук женщины. Это было настолько неожиданно, что она невольно вскрикнула. Крик был услышан снаружи. Быстрее всех оказался Читанзапа. Он рванул полог палатки и бросился к очагу. — Что случилось? — Он ударил меня, когда я давала ему трубку, — сказала женщина. Читан увидел трубку, лежащую на земле, увидел застывшее лицо старого ворона, увидел, как пленник чуть пошевелил уголками рта. — Женщинам не годится охранять воина, — Читанзапа пренебрежительно скривил губы. «Союз красных оленей берет на себя охрану Такеито и заботу о нем, пока не соберется собрание совета. Я сказал «Хао».» Читанзапа наклонился, поднял трубку, но не отдал ее женщине. «Я лучше возьму ее с собой», — сказал он и подал свисток. Молодые воины тотчас вошли в палатку. Читанзапа объяснил, что они должны никого не допускать к пленнику. Еду и питье будет доставлять его Читана, жена Мангшонгша. Такеито снова лег. Его взор погас, хотя глаза оставались открытыми. Читанзапа принес трубку в палатку Инчиды и Уиноны. Женщины уже знали, что он заступился за пленника, и приветствовали его робкой благодарностью и невысказанной надеждой. «Возьми», — Читанзапа передал трубку Инчиде. «Возможно, тебе удастся сказать, что за табак в трубке». «Он не курил?» «Нет». На следующее утро он узнал от Унчиды, что к табаку был примешан яд. Читанзапа пошел в палатку вождя. «Старый ворон, иногда бывает, что и великих вождей посещает злой дух, но этот дух может быть изгнан только хорошими делами. Вчера тобой, видно, овладел злой дух, но его яд покинул тебя и перешел в трубку, которую я выкинул, чтобы злой дух не натворил новых бед. Теперь ты свободен от злого духа, и на собрании совета ты будешь защищать Такеито. Наступают длинные ножи, и нам нужен каждый отважный воин. Ты меня понял?» «Хао!» — только и смог произнести старый ворон. Он был полностью разбит. Шли дни и ночи. Все ждали возвращения Чапы Курчавого с известием от верховных вождей. Каждую ночь из палатки жреца доносились глухие удары барабана. За два дня до назначенного срока вождь Старый Ворон сообщил Читанзапе, что он не будет это. Хаваншита вызывал его и сказал, что всех, кто против него, будут преследовать духи. Вечером прискакал Чапа Курчавый. Он сообщил, что Татанка и Танка прибудет к ним, что его нужно ждать, когда солнце будет садиться в четвертый раз. «Это поздно», — сказал Читанзапа. «Надо готовиться действовать самим». Когда наступил день, который Хаваншита назначил для позорной казни, Читанзапа направился в палатку старого ворона в праздничной одежде со всеми знаками своей доблести. С ожерельем из когтей медведя, орлиным пером в волосах и с пучком красной оленьей шерсти. В этот день он сам взялся охранять пленника. Он снял с Такеито путы, и тот поднялся. Под заботливой опекой к нему вернулись силы. Он даже мог шевелить руками, хотя раны и не совсем затянулись. Выражение его лица оставалось мрачным. Он знал, как велико могущество Хаваншиты. Читанзапа повел Такеито к лошадиному ручью. Пленник поплавал в ледяной холодной воде и вышел на берег. Он потер свое тело песком. Читанзапа подал ему горшочек с медвежьим жиром для натирания. Это означало, что он желает пленнику сверхъестественной силы. Его, по верованиям индейцев, придает жир медведя. Первый раз после многих лет разлуки они были вдвоем. «Ты будешь отвечать мне, когда тебя поставят к столбу?» — спросил Читанзапа. «Тебе? Тебе да. Я хочу заставить их тебя выслушать. Это будет нелегко, но ты к борьбе привык». Как бы хотел Такеито ответить своему единственному другу. «Да, я привык за 12 лет, но я устал. Дай мне быстро и мужественно умереть». Но он не смог сказать этого Читанзапе и сказал другое. «Так как я вижу, что ты этого хочешь, я буду держаться. Но одно ты должен знать. Ты снял с меня путы, и я не позволю себя снова связать. Я хочу бороться, и живым связать себя не позволю». Титан Дзапа проводил Такеита до культовой площадки посередине поселка, где уже был вкопан столб. Такеита подошел к столбу. Он оперся спиной о столб и смотрел на восток, где после многих серых промозглых дней поднималось солнце во всем своем блеске. Старые и молодые воины собрались вокруг площадки. Позади стояли женщины и дети. Пришли Унчида и Уинона. Хаваншита бил барабан своей палатки. Старый ворон вышел вперед и хотел начать говорить, но голос отказал ему, и он жестом позвал Читан Дзапу. Стояла полная тишина. Читан Дзапа стал говорить. «Воины рода медведицы, перед вами стоит Такеито, сын Мататаупы. Мы все его знаем. Многих из нас он, когда еще был мальчиком, собрал в союз молодых собак. Когда он видел всего 11 зим, его добычей стало ружье вождя Пауни. Он убил сильнейшего волка из волчьей своры за свои 12 зим. Он помог отцу убить огромного грызли. Свои 14 зим он 10 стрелами убил 10 бизонов. Он убил много врагов и снял с них скальпы. Он стал воином. Он принес жертву солнцу, и вы сами видите его шрамы. Я сказал все то, что хорошо, но скажу и то, что было плохо. Мататаупа — один из наших известных военных вождей, отец Такеито. Он был обманут белым человеком по имени Ред Джим. Он пил колдовскую воду и проболтался. Не настолько, чтобы Ред Джим мог найти золото, однако достаточно, чтобы раздразнить его. Мататаупа не поверил собранию старейшин и вождей, и он считал себя невиновным. Теперь он мертв. Его сын Харка не поверил Татанке и Йотанке, Хаваншите, нашим старейшим вождям. Ночью вместе с отцом он покинул свой род. Не только его отец, но и он убивал воинов Дакота. Такеито пришел к белым людям. Он был у них разведчиком и принес нам много вреда. Он охранял дорогу, которую мы хотели разрушить. Когда Тачунка Витка напал на лагерь белых, Такеито криком на родном языке и свистом направил людей по ложному пути. Но правда и то, что он помог Тачунке Витка и его людям унести раненых и мертвых Дакота с места схватки. Он сам не знал, кому он принадлежит. Он ненавидел Реда Джима, верил своему отцу и не верил нам. Свою большую вину перед нами он сделал еще больше, убив своего родного брата. Читан Дзапа повернулся к своему другу. «Такеито, ты по своему желанию вернулся к нам. Скажи, ты готов вместе с нами бороться против длинных ножей?» «Хау», — ответил спрашиваемый ясно и четко. «Две зимы, два лета я это делал. Тачунка, Витка и его воины в Черных холмах могут сказать, что я убил более 100 белых хищников. Их скальпы при мне. Знаешь ли ты, что твой отец виноват?» Такеито выпрямился. «Ты это сказал, и это я знаю». Титан Дзапа снова обратился к собравшимся. «Такеито уже 3 последних больших солнца не убил ни одного Дакота, и он уничтожил всех, кто искал золото. Он никогда не пил колдовскую воду. И это правда, что за каждого краснокожего, убитого им, он убил 10 белых. Он великий воин. Он великий охотник. Краснокожие воины принимают в свое племя отважных и смелых плененных врагов, если они согласны быть в племени. К нам вернулся Такеито. Он Дакота, рожденный в наших палатках. Я предлагаю вам, воины рода медведицы, принять свой род Такеито, как сына большой медведицы. Много длинных ножей появились на берегу Миниатанка Вакпала. Нам предстоит борьба за нашу землю, за бизоньи стада. Такеито для нас будет не сыном предателя, а отважным воином, чье оружие будет защищать нашу землю. Я сказал, Хау. Шонка вырвался вперед и хотел было что-то сказать, но Читанза повелел ему отойти назад. «Сначала пусть скажет заслуженные воины!» Теперь все зависело от того, попросит ли после Читанзапы слово хотя бы один уважаемый и влиятельный воин. И тогда вместо намеченного позорного истязания состоится, как и хотел Читанзапа, открытый совет племени. Молчание продолжалось долго. На лице Шонки, который только что получил отпор, появилось выражение злорадства и надежды. «Военный вождь рода медведицы, старый ворон, говори!» Нарушил чреватую опасностью тишину Читанзапа. Старый ворон не собирался брать слово. Слыша барабан жреца, он боялся за себя и за своего сына. Но он видел также взгляд Читанзапа и знал, что должен говорить, так как тот скрывает его позор. Старый ворон вышел и начал свою речь. Вождь рассказывал все, что знал о Мататаупе и Такее Ито. Великие дела Мататаупы, охотника и военного вождя, снова уложили перед собравшимися, и все слушали его, широко раскрыв глаза. Старый ворон говорил более 5 часов. Выводы, которые он сделал из этого длинного сообщения, однако были такие, что прав как Хаваншита, так и Читанзапа. Когда он закончил, было уже далеко за полдень. Слова старого ворона заставили воинов вспомнить о многих событиях, и их речи были тоже длинны. Ни один не говорил менее 2 часов. Солнце склонялось к скалистым горам. Такее Ито стоял неподвижно. Переносить жажду он привык, к тому же и день был не жаркий. Из палатки жреца доносились звуки барабана. Подул ветер. Небо на востоке потускнело. Заходящее солнце окрасило в огненные цвета облака, и они точно засыпали на скалистых горах. А люди все выступали и выступали. И темой речей был уже не только Такее Ито. Разговор пошел и о белых людях, и о тайнах духов, оживала история рода медведицы. Барабан Хаваншиты смолк. Может быть, жрец устал, а может быть, он готовился к восходу солнца, когда Такее Ито по его воле должен умереть. Исчезли последние лучи солнца, и на площадке разожгли большой костер. Ветер дул с севера. Сын антилопы и Шонка постарались так расположить костер, чтобы ветер, который настроился дуть всю ночь, нес жар пламени и дым прямо к столбу. Такее Ито предстояло испытывать жару и дышать дымом. У него стало першить в горле, стала болеть голова, и ему все больше и больше приходилось напрягаться, чтобы выслушивать выступающих воинов. Когда последний из заслуженных воинов закончил речь, была полночь. Вышел сын антилопы и предъявил свои обвинения. Стрела Мататаупа убила его отца. Кровавая месть за отца перешла к сыну. И сын антилопы потребовал смерти Такее Ито, потребовал его скальпа. Заговорил Чотанка. Его речь была рассчитана на то, чтобы как можно дольше протянуть время. Он рассказывал о том, как происходил праздник Дакота, о синебойных и сиксиков. Он даже пытался показать, как там все происходило. Глаза людей блестели в свете костра, и многие из них непроизвольно повторяли жесты и движения Чотанки. То есть сами были участниками состязаний, в которых Такее Ито оказался победителем. Лоб Такее Ито пылал, язык его прилип к небу, глаза горели, ему было трудно дышать. Но рассказ Чотанки помогал ему переносить мучения. Потом Чотанка представил и танец девушек. Он изобразил Шонку, которая обвиняла Уинону, повторил ответ Уиноны, вошел в роль самого Такее Ито и слово в слово повторил его гневную отповедь Шонки. Вылазка Шонки была смешна, и смех охватил даже мальчиков и девочек. Шонка не мог сдержаться. Он прыгнул вперед и хотел плюнуть в лицо Такее Ито. Читанзапа рванулся было встать между ними, но было поздно. Такее Ито ударил Шонку кулаком в челюсть. Тот только лязгнул зубами и упал. Сын антилопы и еще 2 воина бросились вперед схватить Такее Ито. Но смазанное сало тело скользнуло между ног одного из воинов. Воин упал. Сын антилопы уже вытащил нож, но на секунду замешкался, и этого было достаточно, чтобы пленник его обезоружил. Нож Такее Ито бросил Чотанке, и тот спрятал его. От ножа другого воина Такее Ито и увернулся. В это время первый воин, которого свалил Такея Ито, и сын антилопы снова поднялись на ноги и схватили эластичные палицы. Но Такея Ито опять оказался быстрее. Резким ударом в живот он свалил воина, а у сына антилопы вырвал палец и бросил его чотанки. Огромным прыжком он перемахнул через костер, пронесся между оторопевшими зрителями, перескочил через голову двух мальчишек и побежал к палаткам. Круг зрителей распался, многие воины пустились ловить Такея Ито. Читанзапа остался на месте. Он подал свисток, созывающий красных оленей назад. Старый ворон, Чатанка и другие влиятельные люди рода в замешательстве стояли перед столбом. Но вдруг раздались возгласы удивления. Голоса преследователей раздавались уже где-то около ручья. Из-за палаток спокойно вышел Такея Ито. Он медленно возвращался к столбу. Такея Ито первый раз поглядел в глаза людей, стоящих перед ним. «Я пришел к вам по собственной воле», — сказал он громко. «Поэтому я и сейчас добровольно вернулся, хотя никто из вас не мог бы меня поймать. Хао!» Читанзапа снова вышел вперед. «Я знал, что ты так поступишь, Такея Ито, поэтому я не только не преследовал тебя, но и позвал назад молодых воинов». Обвиняемый у столба выигрывал игру. Он привлек всех на свою сторону. Но Такея Ито услышал, что из палатки жреца вновь донеслись удары барабана, и он знал, что борьба не закончена. Шонка поспешил подбросить в костер веток. «Я спрашиваю тебя еще, Такея Ито», — сказал снова Читанзапа. «Готов ли ты сказать нам, что мы хотим знать?» «Смелым и справедливым людям я готов отвечать. Но я хотел бы задать вам вопрос». «Это ты можешь сделать, но сначала скажи нам, издевался ли ты вместе с белыми над трупами индейцев?» — спросил Читанзапа. «Нет. Мы верим тебе. Задавай свой вопрос». Такея Ито посмотрел вокруг. Рассветало. Приближался час смерти, назначенный Хаваншитой. Пленник слышал удары барабана. «Где Чапа Курчавый?» — спросил Такея Ито. Названный вышел вперед. «Чапа Курчавый, говори правду!» — крикнул Такея Ито через дым и огонь костра. «Кто сказал белым людям, что в местах охоты рода медведицы есть золото, и тайну этого золота знает Мататаупа? Из-за чего Ред Джим сделал богатые подарки отцу?» Пораженный ужасом, Чапа Курчавый молчал. «Говори же!» — твердо сказал Читанзапа Чапе Курчавому. «Что мне сказать, люди? Я поклялся молчать!» Среди слушателей покатился глухой гул. «Тогда скажу я», — сказал Такея Ито, отступая на шаг от столба, чтобы можно было дышать. «Еще мальчиком я нашел на берегу ручья в черных холмах золотое зерно. Мой отец бросил зерно в воду, чтобы оно навсегда исчезло. Ты, Чапа Курчавый, вытащил его из воды. Хаваншита, да, я повторяю, Хаваншита взял это зерно из твоих рук, Чапа Курчавый. Хаваншита показал его Пауни и белым людям, и этим он освободил твоего отца, чужую раковину, и ты поклялся молчать и молчишь. Ред Джим видел золото в руках Хаваншиты, и горе пришло в наши палатки. Я сказал, хау!» Шонка бросился в палатку жреца. Хаваншита вышел. В левой руке он держал огромный жезл, на котором висели шкуры змей и животных. На жреце был наряд с рогами и черепами. Он стал танцевать вокруг культовой площадки. Все невольно отступили. В правой руке старый жрец держал каменный жертвенный нож. Ни у кого, даже у Читана, не возникло мысли остановить человека со священным жертвенным ножом. Собравшиеся словно окаменели. Позади полукруга воинов, прямо напротив столба, стояли Унчида и Уинона. Они, как и Читанзапа, ни на секунду не покидали площадки. Мать Мататаупы и дочь Мататаупы, сестра Такея Ито, стояли рядом и ни с кем не разговаривали, ни с кем не обменивались взглядами. На обеих были праздничные одежды. Глубоко запали глаза Унчиды, Ее похудевшее лицо выражало безысходную скорбь. Скорбь матери по убитому сыну и скорбь по предстоящей смерти сына и его сына. И каждый понимал, что недостоин разделить скорбь и боль этой женщины. Жрец танцевал. Он приближался кругами к столбу, где ждал его Такэ Ито, и, наконец, бросил жезл так, что острие вонзилось в землю у ног Такэ Ито. Хаваншита поднял жертвенный каменный нож и медленно приближался к приговоренному. Читанза подумал только одно. «Это не может свершиться. Это не должно свершиться. Это не должно совершиться. Это не должно совершиться». Такэ Ито знал, что жрец подойдет, пронзит его грудь жертвенным ножом и вырвет сердце. Но он не закрывал глаз, он хотел видеть смерть. Уже совсем близко застывшее, точно маска, лицо страшного человека с жертвенным ножом. За это время над площадкой раздались крики. Никто не знал, откуда они. Хаваншита воспринял их как удар. Он окаменел с поднятым жертвенным ножом. Звонкие возгласы неслись над площадкой. «Татанка и танка идет! Великий жрец Дакота! Татанка и танка идет! Великий жрец Дакота!» Возгласы раздавались равномерно, как удары барабана. Возгласы точно пробудили Читанзапу. Обнадеженный этим возгласами и поверивший им, он сам присоединился к крикам Унчиды, сковавшим движение жреца. Он тоже стал кричать. «Татанка и танка идет! Великий жрец Дакота! Татанка и танка идет!» Воины из Союза Красных Оленей, напряжение которых тоже дошло до предела, присоединились к своему вожаку, и теперь хор голосов кричал: «Татанка и танка идет! Великий жрец Дакота! Татанка и танка идет!» Многоголосый ропот ритмично разносился над культовой площадкой. Но вот Читанзапа своим громким голосом изменил ритм этого хора. «Татанка идет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй! Татанка едет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй! Татанка идет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй!» Старый жрец, окруженный иступленной толпой, снова выдернул свой жезл и принялся танцевать дикий танец. Безумие теперь управляло его движениями. Такэ Ито оперся о столб. Он уже не чувствовал жара огня, но дым, пение, удары барабана, топтание людей, танцующий жрец действовали на нервы. «Татанка и танка! Татанка и танка! Татанка едет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй!» Молодые воины так окружили столб, что Шонка не мог больше шевелить костер. Огонь ослабевал, газ. «Татанка едет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй!» Позади круга воинов женщины под водительством Унчиды тоже образовывали круг. «Татанка едет через брод! Танцуй, Хаваншита, танцуй!» Все быстрее и быстрее бил барабан. Танцующий Хаваншита свалился на землю, жезл и нож упали на траву. Никто не трогал его, так как все верили, что это действие духов. По прерии галопом неслись три всадника. Танцующие увидели их, и с новой силой зазвучало «Татанка и танка! Татанка и танка!» В ответ на этот всеобщий вопль всадники на холме подняли руки и прокричали «Татанка и танка едет! Он едет!» Все слышали это. «Он едет! Он едет!» Из последних сил закричал Читанзапа. Пение смолкло, и раздались радостные крики, такие же, как после многодневного бизоньего танца, когда вдруг люди видели, что танец принес результат, показалось бизонье стадо. Хаваншита поднялся с травы, снова поднял нож и попытался проникнуть в круг танцующих, но люди снова запели. «Татанка ее танка! Татанка ее танка! Танцуй, Хаваншита, танцуй!» Хаваншита замер. Он понял, что произошло, но было поздно. Небольшая группа воинов и вождей перешла уже лошадиный ручей. С ними были вьючные лошади. Кони тащили волокуши из жердей большой палатки. На волокушах были одеяла и другой скарб. Впереди ехал человек с орлиными перьями. Выражение его лица было суровым и столь же внушительным, как его богатые одежды. Пение смолкло. Круг танцующих распался. Колдовство танца завершилось успехом. Татанка и Танка спешился и медленно подошел к Хаваншити, который стоял совсем один. «Там, где ты стоишь, я поставлю мою палатку. Оставайся на месте», — сказал величайший и сильнейший жрец Дакота. В один миг была разбита палатка Татанки и Танки. Острия жердей скрестились над Хаваншитой, были нагнуты пологи, и Хаваншита исчез из глаз окружающих. Татанка и Танка подошел к культовому столбу. С ним вместе подошли двое воинов. Они облили Такеита с головы до ног холодной водой и дали ему попить. Тот поднял голову и посмотрел прямо в глаза Татанки и Танки. Читанзапа и старый ворон вышли вперед. «Я слышал, что вы пели и танцевали, ожидая меня. Я пришел», — сказал Татанка и Танка. «Вы, воины, посовещались с Такеито, сыном Мататаупы?» «Мы это сделали», — сказал Читанзапа. «Воины рода Медведицы решили Такеито, сына Мататаупы, принять в свои палатки. Такеито готов вместе с нами бороться против длинных ножей. Он знает, что он виноват, и что виноват его отец Мататаупа». «Да, он это знает». «Что сказал Хаваншита?» «Он решил, что сын предателя должен умереть позорной смертью, но мы не допустили позора, и тогда Хаваншита хотел убить его жертвенным ножом». «Хаваншита неверно понял знаки духов. Сегодня ночью я буду учить его, как лучше слушать голоса духов. Сопроводите Такеито в его палатку. Когда солнце взойдет второй раз, соберется совет. Я хочу слышать воинов рода Медведицы, и я хочу сказать свое слово. Хау!» Читанзапа и Чапа Курчавы проводили Такеито в палатку его отца. Унчида и Уинона подготовили постель. Такеито упал на нее. Друзья вышли, чтобы дать ему покой. Такеито выпил воду, которую дала ему Унчида. Он позволил наложить заживляющие травы на обожженные места, посмотрел на лица Унчиды и Уинона. В их глазах он понял. Он дома. Он заснул. Голова его горела, и он видел плохие сны. Прошлое проходило перед ним. Палатка, наполненная пьяными людьми. Позорный столб. Татанка и Танка, который все не приходит. И вот уже Шонка затыкает ему рот травой и землей. И вот он чувствует, как вырывает из его груди сердце. На следующий день Читан, прежде чем направиться на совет, разыскал Чапу и вместе с ним пришел в палатку Такеито. «Старейшины и вожди будут совещаться о тебе», — сказал Читанзапа. «Тебя вызовут на собрание совета. Есть ли у тебя куртка, которую ты мог бы надеть?» Уинона подошла к ним и показала Читану готовую праздничную куртку, которую она вышивала. Воин остался доволен. Такеито, однако, возразил. «Это куртка вождя. Я не надену ее». Читан распрощался, так как должно было начаться собрание совета. Чапа Курчава, однако, остался сидеть. Он не мог оставить своего друга, пока шел совет, на котором решалась судьба Такеито. Такеито был очень изможден, и, конечно, лучше всего ему было снова лечь и отдохнуть. Но шел совет, и в это время, пожалуй, самое правильное было поговорить с другом о том, что тревожило их обоих и что было важнее, чем их собственные жизни. Чапа Курчава заговорил. «Ты две зимы и два лета пробыл в Блэк-Хиллсе, Такеито. Ты знаешь больше, чем мы. Правда ли, что туда направляется все больше и больше искателей золота?» Такеито закурил трубку. «Это правда. Белые люди нашли там золото. Золото, которое плотно сидит в камнях, и его достать можно при помощи машин. Один человек не может достать такое золото. Многие должны быть вместе и вместе работать. Они должны вместе жить, а значит, им нужно много еды и питья. Они должны построить железную дорогу туда, где будут рыть горы. Если им удастся закрепиться там, Они уничтожат всю дичь в местах охоты дакотов в горных лесах. Они уничтожат наше стойбище, они вообще не потерпят нас. Вот почему они сейчас будут усиливать гарнизоны, будут строить новые форты. И так это правда. Чапи Курчавому было не по себе, точно потемнел день. Так и Ито, сказал он после некоторой паузы. Ты много лет и много зим прожил среди белых людей. Ты знаешь их число, их оружие. Можем мы помешать белым людям строить дороги и отнимать у нас земли? На скулах Такииты появились красные пятна. «Что ты хочешь этими словами сказать?» «Я хочу сказать то, что уже не раз говорил нашим воинам, нашим вождям, нашим жрецам, но их уши не услышат моих слов. Мы не должны полагаться только на наше оружие. Мы должны чему-то научиться». «Чему ты хочешь учиться?» Трубка Такииты потухла. Он выбил остатки табака в очаг. «Мы должны учиться жить на небольшом участке земли», — начал объяснять Чапа. «Мы охотимся на бизонов, а белые люди разводят их. Мы ловим диких мустангов, а белые люди разводят их. Почему мы не должны делать то же? Мы не можем в этой голой прерии выращивать маис, как наши предки на плодородных землях на краю рек и озер. Но бизонов и коней разводить мы сможем. Отчего мы не принимаемся за это?» «Почему ты спрашиваешь меня?» «Потому что кроме нескольких воинов рода медведицы, ты единственный, кто хорошо знает белых людей». Такиит вскочил. «Иди сейчас же на собрание совета и скажи, что Такиит не хочет поднимать томагавк войны и не верит в победу краснокожих, что Такиит... только потому готов взяться за оружие, что хочет отомстить за убитого белыми людьми отца. Что он не бороться хочет, а разводить бизонов и мустангов. Жрецы и старейшины должны будут подумать, брать ли такого человека в свои палатки». Чапа долго не знал, что ему ответить. А Такиита все не садился. Он ходил по палатке, потом обернулся к Чапе. «Чапа Курчавый! Еще мальчиком я действовал против решения наших вождей и наших старейшин. Я был одинок, как олень скиталец, который избегает стада. Я шел по неверному и опасному пути. Если люди рода медведицы возьмут меня к себе в палатки, ты слышишь голоса собрания совета, а я еще не знаю, что решат воины, а если они меня возьмут в палатки рода, то я буду подчиняться вождям и старейшинам. И я буду делать то, что требует от меня и от наших воинов. Я хочу искупить свою вину. Я хочу отомстить за убитого отца. Я хочу бороться против белых людей, которые нарушают клятвы и договоры, которые хотят нас окончательно изгнать с наших земель. Я сказал, Хау, когда ты был ребенком, ты научился у белых людей разводить скот? Нет, я растил хлопок. Ты думаешь, Чапа Курчавый, что белые люди оставят нам прерии и леса, если мы будем разводить мустангов и бизонов? Но для этого нам не нужно так много земли, как для охоты, так и Ито. Да, не так много, ты прав, так и Ито снова подсел к очагу. Но мужчины и женщины племени семинолов в этой местности, которую белые люди называют сейчас Джорджия, обрабатывают землю, а белые все-таки выгнали их. Семинолы ушли в болото и там тоже выращивали растения. А когда предатели убили вождя Циолу, семинолы были загнаны в резервации далеко от их родины, и только несколько сотен держатся еще в болотах Флориды. И это все. Белые люди не хотят, чтобы рядом с ними был свободный народ. Они не позволят ни охотиться, ни разводить скот, не обрабатывать землю. Они убивают каждого, кто не подчиняется им. Чапа согнул спину и опустил голову, но все же сказал. И все-таки хорошо бы учиться и знать больше, чем мы знаем. Не думай, Курчавый, что я тебя не понимаю. У меня тоже есть мысли, которые никто не должен слышать. Так и это, разговаривая с Чапой, держал в руках вампум. Возможно, ты, Чапа Курчавый, не сочтешь мои мысли за предательство. Но я думаю, что прежде всего краснокожие люди не должны убивать друг друга. Уже далеко за полдень пришел ожидаемый вестник совета. Это был Читанзапа. Такие Ито поднялся. На нем было ожерелье из когтей медведя и легины, увешанные скальпами, вампум Ациолы у пояса. Куртку он не надел. Ему неожиданно вспомнилось, как во время большого праздника издевались над Шонкой, над его слишком богатой курткой. Он не хотел попасть в такое же положение. Конечно, было не очень прилично явиться на собрание совета без куртки, но каждый знал, каким образом и в каком состоянии Такея Ито был доставлен в палатки. Читанзапа хотел дать знак Уиноне, но, перехватив взгляд своего друга детства, он оставил все хитрости и взял сам расшитую куртку на собрание совета. Такея Ито удивился такому смешному упрямству уважаемого воина. Оба вместе вошли в палатку совета. Здесь сидели заслуженные воины, все в праздничных куртках, все с орлиными перьями в прическах и в головных уборах из орлиных перьев. И у многих головной убор переходил в длинный шлейф и был украшен рогами бизонов. Прямо против входа сидели Татанка и Уятанка и Хаваншита. Сбоку Читан и Старый Ворон. Читанзапа занял место рядом с Чотанкой. Такея Ито остался стоять. Татанка и Уятанка поднялся, а взгляды всех присутствующих обратились на Такея Ито. «Такея Ито! Собрание Совета Рода Медведицы и Верховные Вожди Дакота решили снова принять тебя в нашей палатке, в ряды наших воинов. Ты принесешь нам скальп Джима, как только эта лисица снова появится в наших местах охоты. Длинные ножи собрались у меня танка Вакпала и строят укрепление. Ты знаешь, как вести с ними борьбу, и умеешь обращаться с оружием. Вот почему Тачунка Витка это таинственное железо прислал к тебе». Татанка Витка поднял вверх двуствольное ружье. Такея Ито подошел и взял его неловким угловатым движением. «Старый ворон обратился к нам с просьбой снять с него обязанности военного вождя. Он устал. Мы его просьбу выполняем. Читанзапа сообщил нам, что воины рода Медведицы тебя, Такея Ито, сына Мататаупы, хотят избрать военным вождем. Как ты умеешь бороться, наши люди не только слышали, они это сами почувствовали и еще раз увидели, когда ты стоял около столба. Мы доверяем тебе». Кровь прилила к бледному лицу Такея Ито. «Ты хочешь что-нибудь сказать?» — спросил Татанка и Уятанка. «Да». «Говори», — Такея Ито ответил не сразу. Он вспомнил лицо Чапы Курчавого, хотя Чапы сейчас не было здесь. Вспомнил разговор с ним. Такея Ито стоял перед вождями и старейшинами и не имел права долго молчать. И то, что он сказал, не было ложью, но все же не было и правдой. «Как же будут мне подчиняться сын Антилопы и Шонка?» «Они подчинятся решению совета и верховным вождям, Хао. Мы ждем от тебя, что ты поведешь воинов. Этим ты искупишь свою вину и умилостивишь души убитых». Токей Ито молчал. Поднялся Читанзапа. В руках у него был головной убор из орлиных перьев. «За последние две зимы и два лета ты уничтожил более 100 белых хищников. Твои шрамы говорят нам, сколько раз ты был ранен. Они говорят о том, что ты прошел через танец солнца. Посмотри на эти перья. Твои дела и твои поступки здесь отмечены». И Читан показал зубчики на перьях и красные кисточки на их концах. «Подойди. Ты должен носить этот головной убор и надень на себя куртку вождя». Такея Ито надел расшитую куртку и головной убор. Такея Ито снова находился среди людей, которые ему доверяли. Он снова стал сыном, братом и другом, воином и вождем. Он получил новую задачу, большую и почетную. Она отвечала тому, чему он был обучен с детства и к чему стал привычен. Он мог справиться с ней лучше других. Но в этой задаче, стоящей перед вождем, оставался неразрешенным один вопрос. Число белых людей неизменно велико, краснокожих воинов мало, и они плохо вооружены. Такея Ита на собрании от совета был единственным, кто действительно знал это, знал безнадежность борьбы с белыми людьми и все же решил ее возглавить. Да, он сказал не все, что он знал и что думал. Итак, новая ложь в его жизни. Но он еще не знал, как ему избавиться от этой лжи. Тем более, что он действительно хотел бороться с убийцами отца, захватчиками земель племени, даже если за это нужно будет отдать жизнь. Совет был окончен. Приглашение к торжественной трапезе, к палатке старого ворона, который приняли все вожди, так и Ита отклонить не мог. Но как только торжество было закончено, он ушел. Вернувшись в свою палатку, он снял головной убор из орлиных перьев и праздничную куртку. С друзьями юности, Читанзапой и Чапой Курчавым он направился на возвышенность близ стойбища. Много лет назад здесь проходили скачки юношей, в которых принимал участие и 12-летний Харка. Здесь, на вершине холма, Такея Ита тихо запел колдовскую песню, призывая к себе Буланова. Прошли часы ожидания, и Буланый появился. Он потянул ноздрями воздух и большими прыжками помчался к холму. Такея Ита медленно пошел ему навстречу. Они встретились. Конь положил морду на плечо своему хозяину. Такея Ита вскочил на Буланова и поехал к тому. Друзья молодого вождя качали головами. Такого они еще не видывали. А у Такея Ита не было особого желания рассказывать им историю этого коня. Рассказывать о своем кровном брате Громе Гор. Все, что произошло во время его изгнания, он похоронил в себе. Ночью новый вождь рода Медведица спал в своей палатке. Ему было очень жарко, и он даже оставил полог приподнятым. Он отбросил головную подставку и позволил улечься здесь отыскавшему ему черному псу, а голову положил на него. Молодой вождь был укрыт старым одеялом, на котором были изображены дела его отца. Рядом с ним лежали оружие и пояс, вампум из хижины Ациолы. Утром юный вождь созвал первый совет. Говорили о предстоящих охотах и военных походах. Весна была на пороге. Это было то самое время, когда должны были прийти бизоны, а запасы уже иссякли. Решили выслать охотничьи дозоры. Блокгаус на Найабрере теперь огородили палисадом и превратили в форт. Открыто напасть на него означало бы потерять много воинов. Поэтому Такея Ита предложил союзу красных оленей обложить форт со всех сторон и отстреливать длинных ножей по одному, нападать, если они осмеливаются показаться в прерии. Через несколько дней Такея Ита выехал к Найабрере, чтобы возглавить борьбу с белыми. Конец второй книги «Топ и Гарри». Читал Равшан Халиков. Продолжение следует.